кружила голову мою весной, девчонка с длинною косой, а я ночей не досыпал, все о ней одной мечтал, провожал и по вечерам на руках носил. Но ушла к другому ты, кто ж тебя просил? Провожала по вечерам и глядела в глаза, разразилась вдруг над нами черная гроза. Черная гроза, ты прости меня, малыш, поздно понял я, что ночей не спишь. В этот час не спишь.